Эпилог. Мне было даже как-то непривычно, что я объяснялся перед директором школы не один, а с кем-то на пару. Более того, сегодня в этом кабинете вообще было на редкость людно. Еще Громов на диване сидел, а рядом с ним наш мастер-смотритель Борисов не сводил с меня и Нарышкина своих внимательных глаз. «Что вы там делали, интересно знать?» — спросил Орлов после того, как мы закончили рассказывать свою историю. «В засаде сидели. Я же вам говорил, Иван Федорович», — напомнил ему. «Это я понял, Темников», — сказал он. «Я имею в виду не конкретно в эту ночь, а вообще. Что вы делали в заброшенном общежитии, когда впервые нашли мертвых животных?» «Хороший вопрос», — подал голос Борисов. «Прочесывали территорию, чтобы найти какие-нибудь следы», — пожал я плечами. «Здание за зданием, вот и нашли в конце концов». «А зачем вам это понадобилось? Неужели испугались, что кого-нибудь из вас в жертву принесут?» — не сдавался Борисов. «Ну как зачем, Егор Никитич?» — я повернулся к нему. «У меня же и свой ворон имеется. Он, конечно, не кошка и не собака, но откуда знать, что его тоже не похитят?» «Понятно», — кивнул он. «А кроме того, на нас ведь жалоба была, что это мы с Темниковым животных убиваем», — сказал Нарышкин. «Нас такие дела не устраивают, так что мы хотели настоящего виновного найти». «Справедливости, значит, добивались», — усмехнулся Орлов. «Ну что же, похвально. Тем более, что виновного все-таки нашли в конце концов. Правда, все мы несколько удивлены, что этим виновным оказался Илья Державин. По правде говоря, услышав об этом от вашего мастера, я сначала подумал, что ты, Максим, хочешь свести счеты со своим неприятелем». «С чего бы вдруг?» — спросил я. «Разве у вас не было с ним конфликта?» «Ну, был, конечно», — не стал отпираться я. «Но это ведь другое совсем». «Другое. Тут я с тобой согласен», — кивнул Иван Федорович. «Кто бы мог подумать? Где он сейчас, Роман Артемович?» «В медицинском блоке», — ответил Громов. «За ним Верегин приглядывает. Ребята перестарались немного. Вроде бы нос у него сломан, так что целитель его в порядок приводит. Думаю, после обеда с ним уже можно будет побеседовать и задать все вопросы, которые нас интересуют». «Как вы думаете, он зачем это делал?» — не удержавшись, спросил я у Орлова. «Темников, да это не твоего ума дело», — строго сказал Громов. «Все, что нужно будет знать, вам всем объявят, когда время придет, понятно?» «Угу, понятно», — кивнул я. «Эх, вот так всегда. Мы, значит, с Лёшкой в засадах сидим, Державина ловим. А как что-то интересное рассказать? По лицам же видно, что знают они что-то. Ну или догадываются в крайнем случае. Теперь жди, пока расскажут». «Все время думаю, почему, если в школе что-то происходит такое, вы двое обязательно имеете к этому какое-то отношение», — пробурчал Борисов. «Такое ощущение, что вы себе специально всякие приключения на свои мягкие места ищете». «Это просто они нас все время находят», — ответил Нарышкин. В кабинете ненадолго повисла тишина, и слышно было лишь, как тикают часы на стене. «Ладно, оба свободны», — сказал Орлов. «Сегодня воскресенье, но вам двоим до конца дня Китиш не покидать. Вдруг у нас еще какие-нибудь вопросы к вам появятся?» «Хорошо, Иван Федорович», — хором ответили мы и одновременно встали со своих стульев. «И вот еще что, парни», — директор встал со своего места и подошел к нам. «За активное участие в этом деле выражаю от себя отдельную благодарность. Молодцы! Рискнуть пойти против четверокурсника — это не каждый отважится». Он пожал нам руки и посмотрел на Громова. «Роман Артемович, подготовьте от администрации Китежа благодарственные письма их родителям. Пусть знают, что у них выросли смелые дети». «А можно мне еще одно для деда?» — спросил я. «Ему тоже будет приятно такое почитать». «Можно», — усмехнулся Орлов. «Желаю удачи, господа». Мы пошли к двери, а когда уже выходили, вновь услышали громкий голос директора. «До конца дня из школы ни ногой!» «Ясно?» — напомнил он нам. «Ясно», — уже из приемной ответили мы. «Ну что, опять что-то натворили?» — строго спросила у нас Ника Львовна. «Ох, чувствую, вылетите из школы оба». «Вы вообще без выходных работаете?» — спросил я у нее. «Как не приду вы на работе? Вот даже в воскресенье никуда не уходите». «Темников...» Ее глаза превратились в две узкие щелки. «Думаю, ты вылетишь отсюда первым». Я не стал ничего ей говорить и лишь подмигнул, чтобы позлить еще больше. «Вот вредина какая!» Говорит, «из школы вылечу». «Но это мы еще посмотрим». Конец книги. Текст читал Александр Башков. Уважаемый слушатель! Если вы остались довольны данной аудиокнигой, то поставьте ей лайк, оставьте комментарий. Если же ознакомились с данной книгой не на странице автора на литературной платформе «Автор Today», но хотели бы поддержать понравившееся произведение, сообщаю, что сделать это вы можете также на официальной странице книги на литературной платформе «Автор Today». Только там автор и актер-декламатор увидят ваши комментарии.